Глава 15. «Ниссан!» — заорал мастер Драмонт. Ниссан сжал губы, безуспешно, как он понимал, стараясь не покраснеть. Вежливо улыбаясь, он пробежал мимо ухмыляющихся женщин. «Да, господин». «Принеси еще яблоневых поленьев», — махнул рукой мастер Драмонт в сторону черного хода. Ниссан, поклонившись и произнеся «слушаюсь, господин», помчался за дровами. Хотя на кухне витали божественные ароматы, от разогретого масла, лука и специй до аппетитного запаха жареного мяса, он был только рад убраться подальше от грязных котлов. От их постоянной чистки и отскабливания у него болели пальцы. А еще он радовался, что мастер Драмонт не велел принести и дубовых поленьев. Направляясь рысцой под теплыми солнечными лучами к поленнице, он снова задумался над тем, зачем министру Шанбару могла понадобиться Беата. Она, впрочем, сама-то была несказанно рада этому. Похоже, все женщины приходят в экстаз, когда им представляется возможность увидеть министра. Ниссан же ровным счетом ничего особенного в этом мужчине не видел. В конце концов, у него же седина в волосах. Он старик. Ниссан не мог себе даже вообразить себя настолько старым, чтобы стать седым. От одной только мысли об этом он кривился от отвращения. Когда он добежал до поленницы, что-то привлекло его внимание. Он сложил ладонь козырьком, чтобы защитить глаза от солнца, и огляделся по сторонам. Сначала он подумал, что приехал очередной поставщик, но это оказался Броуни, все еще стоявший с повозкой мясника. Ниссан все это время был занят делами на кухне и думал, что Беата уже уехала. В доме имелось много других выходов, и он никак не узнал бы, уехала она или нет. А потому предположил, что Беата давно ушла. Прошло ведь не меньше часа, как она поднялась наверх. Министр Шанбор, наверное, хотел передать с ней послание мяснику. Какой-нибудь особый заказ для гостей. Наверняка он уже давно ее отпустил. Так почему же повозка до сих пор здесь? Ниссан наклонился и взял полено, озадаченно покачав головой. Наверное, министр Шанбор травит ей какие-нибудь байки. Он вытащил из поленницы вторую деревяшку. Почему-то женщины обожают слушать истории министра, а он любит их рассказывать. Он постоянно беседует с женщинами, рассказывает им всякое разное. Иногда на ужинах и пирах они собираются вокруг него хихикающими кучками. А может, они просто проявляют вежливость. Министр ведь, в конце концов, важная персона. С ним-то, Ниссаном, девушки никогда не стараются быть вежливыми. Да и слушать его тоже не больно-то жаждут. Ниссан набрал охапку поленьев и пошел обратно. Сам он полагал свои рассказы о том, как они с приятелями напились, довольно смешными. Но девушки почему-то не хотели слушать их. Что ж, хотя бы Морли его байки нравятся. Морли и остальным, кто спит с Ниссаном в одной комнате. Они все любили травить друг другу байки и все любили напиваться. А чем еще заняться в редкие свободные часы? Впрочем, после коллективных покаяний они иногда могли перекинуться парой слов с девушками, если вся работа сделана и к ней не надо возвращаться. Но на Ниссана, как и на остальных, коллективные покаяния, те жуткие вещи, что на них рассказывали, оказывали подавляющее воздействие. Иногда, вернувшись домой, они напивались, если им удавалось стащить вина или эля. Когда Ниссан перетаскал с дюжину охапок, мастер Драмонт поймал его за рукав и сунул в руку листок бумаги. «Отнеси это пивовару». Ниссан привычно поклонился, пробормотав «слушаюсь, господин», и побежал выполнять поручение. Прочитать, что написано на бумаге, он не мог, но поскольку предстоял пир, и ему уже доводилось носить такого рода послания. Эти написанные в столбик слова, скорее всего, были заказом. Ниссан был рад этому необременительному поручению. Работы не требовалось никакой. А заодно представлялась возможность убраться на некоторое время подальше от кухонного шума и жара. Конечно, там всегда есть шанс стащить что-нибудь вкусненькое. Вся готовящаяся заманчивая еда предназначалась гостям, а не прислуге. Но иногда ему просто хотелось оказаться подальше от царивших на кухне гамма и суеты. Старый пивовар-андерец, чьи темные волосы почти все вылезли, а те, что еще оставались, давно посидели, крякнул, прочитав принесенную Ниссаном бумагу. И вместо того, чтобы отослать Ниссана обратно, велел ему притащить несколько тяжелых мешков с зерном. Обычное дело. Поскольку Ниссан был всего лишь поваренком, любой мог ему приказывать что угодно. Ниссан вздохнул, сочтя это наказанием за то, что слишком медленно шел сюда и не станет особо торопиться обратно. Направляясь к помещениям, куда складывались поставляемые в поместье продукты, он отметил, что Броуни по-прежнему стоит на месте. Юноша порадовался, увидев, что ему предстоит притащить лишь 10 мешков. Когда он закончил, его немедленно отослали обратно на кухню. Все еще пытаясь отдышаться, он зашагал служебными коридорами на кухню. По дороге попадалось много народу, но за исключением одного – все слуги Хакинсы. Так что кланяться пришлось лишь единожды. Шаги эхом разносились по лестнице, когда он поднимался к кухне. Но перед самой дверью Ниссан остановился. Он поглядел на дверной проем лестницы, что вела на третий этаж. На ступеньках никого. И в коридоре тоже. Мастер Драмонт наверняка поверит, если ему сказать, что пивовар приказал ему принести мешки. Мастер Драмонт занят приготовлениями к вечернему пиру. Так что навряд ли поинтересуется, сколько было мешков. И уж безусловно не станет тратить время на проверку. Ниссан уже летел наверх через две ступеньки. Он твердо решил пойти и быстренько глянуть самому. На что и зачем ему это надо, он и сам не знал. На втором этаже он бывал лишь дважды, а на третьем и вовсе один раз. Как раз неделю назад, когда относил новому помощнику министра, Далтону Кэмпбеллу, заказанное им блюдо. Тогда один из служащих андерцев велел Ниссану поставить поднос с нарезанным мясом на столе в пустом кабинете. На верхних этажах поместья, в том же западном крыле, где располагалась и кухня, находились служебные кабинеты. Кабинет министра, по идее, должен находиться на третьем этаже. Судя по тому, что Ниссану довелось слышать, у министра много кабинетов. Хотя зачем ему больше одного, Ниссан никак не мог понять. И никто не потрудился ему этого объяснить. Ниссан слышал, что на первом и втором этажах западного крыла располагалась огромная библиотека Андерита. Там хранились сведения о богатой и образцовой культуре страны. И она привлекала в поместье ученых и прочих важных людей. Как учили Ниссана, культура Андерита – источник гордости его граждан и предмет всеобщей зависти. На третьем этаже восточного крыла находились личные покои министра и его семьи. Его дочь моложе Ниссана на пару-тройку лет и, по слухам, полная дрянь, отбыла в какую-то академию. Ниссан видел ее лишь издалека, но посчитал, что описание ей дали верное. Старшие слуги иногда шептались о пандерском гвардейце, которого заковали в цепи из-за того, что Марси или Марсия, в зависимости от того, кто как рассказывал, обвинила его в чем-то таком. Версии были самые разные. Гвардеец ничего не сделал, просто спокойно стоял на страже в коридоре, подслушивал барышню, изнасиловал ее. На лестнице послышались голоса. Ниссан замер, затаив дыхание. Ничего страшного, просто кто-то прошел по первому этажу внизу. Наверх никто не пошел. К счастью, госпожа Хильдемара Шанбор, жена министра, редко появлялась в западном крыле, где работал Ниссан. Госпожа Шанбор была андеркой, заставлявшей дрожать даже самих андерцев. У нее был скверный характер, и ей вечно не могло угодить никто и ничто. Она увольняла слуг лишь за то, что они осмелились поднять глаза, проходя мимо нее по коридору. Знающие люди говорили Ниссану, что лицо госпожи Шанбор вполне под стать характеру, тоже страшное. Тех несчастных, что, проходя мимо нее по коридору, осмелились глянуть на госпожу Шанбор, выгоняли мгновенно. И все они стали нищими поберушками. Женщины на кухне говорили, что в ближайшие несколько недель госпожу Шанбор не увидит никто, потому что она чем-то достала по очередному разу министра, и он наградил ее синяком под глазом. Другие же утверждали, что она просто жалкая пьянчушка. Одна из горничных шепнула, что госпожа время от времени выезжает с любовником. Ниссан добрался до верхней ступеньки. В коридоре третьего этажа не было ни души. Бьющие в окна солнечные лучи падали на голый деревянный пол. Ниссан немного постоял на площадке у лестницы. Сюда выходили три двери. Он оглядел коридоры справа и слева, не зная, по какому пойти. Его ведь может остановить кто угодно, от гонца и до стражника, и поинтересоваться, а что он, собственно, тут забыл. И что он ответит? Ниссану как-то совершенно не хотелось становиться нищим. Ровно настолько, насколько он не любил работать, он любил поесть. Такое впечатление, что он постоянно голоден. Конечно, еда была не такой хорошей, как подавали гостям или знатным обитателям поместья, но вполне сносной и в достаточном количестве. А когда никто не видел, они с приятелями могли раздобыть себе вина или эля. Нет, ему совсем не хочется нищенствовать. Он осторожно вышел на середину площадки. Что-то острое вонзилось ему в ногу. Булавка. Булавка со спиральной головкой. Та, которой Биат обычно скалывала воротник платья. Ниссан поднял ее, не понимая, что это может означать. Можно взять булавку, а потом отдать ей. Возможно, Биата обрадуется, что пропажа нашлась. А может и нет. Может, лучше оставить ее лежать здесь, чем потом объяснять кому бы то ни было, особенно Биате, как эта булавка у него оказалась. Может, она захочет узнать, зачем это он поперся сюда, наверх. Ее-то пригласили, а его нет. Может, она подумает, что он за ней шпионил. Ниссан уже наклонился, чтобы положить булавку на место. Как вдруг заметил какое-то движение. Тень, мелькнувшую под высокой дверью впереди. Он склонил голову на бок. Ему показалось, что он услышал голос Биаты, но он не был уверен. Но приглушенный смех слышался точно. Ниссан снова поглядел направо и налево. Ни души. Вряд ли это будет похоже на то, что он собрался идти по коридору. Он ведь всего лишь вступил на площадку возле лестницы. Если кто-нибудь спросит, он всегда может сказать, что просто хотел выйти в коридор, чтобы полюбоваться прекрасным видом из окна третьего этажа. Поглядеть на гордость Андерита, пшеничные поля, окружающие Фэрфилд. Ниссану такая версия показалась вполне правдоподобной. Возможно, на него и наорут, но вряд ли выгонят с работы всего лишь за то, что он глядел в окно. Сердце бешено колотилось, колени тряслись. Не желая больше размышлять, Ниссан на цыпочках подкрался к толстой деревянной двери и услышал нечто вроде женских всхлипов, а еще смех и тяжелое дыхание мужчины. В стеклянные ручки навсегда застыли сотни маленьких пузырьков. Ключа не было, и, соответственно, подрезной медной пластины вокруг ручки не было и замочной скважины. Ниссан очень медленно и осторожно начал опускаться на живот. Чем ниже он опускался и чем более приближался к щели под дверью, тем лучше становилось слышно. На слух казалось, что за дверью какой-то мужчина над чем-то тяжело трудится. А смеялся второй мужчина. Доносились до Ниссана и жалобные женские всхлипы, будто женщине не хватало дыхания. «Биата», — подумал он. Ниссан прижался правой щекой к холодному натертому дубовому полу и придвинулся ближе лицом к 3-сантиметровой щели под дверью. Он мало что увидел. Стоящие слева ножки кресла, а перед ними ногу в черном сапоге с обитым серебряными заклепками голенищем. Нога чуть шевелилась. Поскольку она была одна, должно быть, мужчина сидел нога на ногу. Ниссан почувствовал, как волосы у него на затылке становятся дыбом. Он отлично помнил владельца этого сапога. Тот самый мужчина в странном плаще с кольцами и жутким оружием. Мужчина, что долго смотрел на Беату, когда проезжал мимо ее повозки. Источника звуков Ниссан не видел. Тогда он беззвучно перевернулся и посмотрел под дверь левым глазом, еще плотнее прижавшись лицом к двери. И моргнул. Сначала от изумления, а потом от ужаса. Беата лежала навзничь на полу. Ее синее платье было задрано до талии. А между обнаженными раздвинутыми ногами двигался голый снизу по пояс мужчина, вонзаясь в нее быстро и яростно. Ниссан вскочил на ноги, сраженный увиденным наповал, и попятился. Он тяжело дышал. Глаза вылезли на лоб, от ужаса скрутило живот. От зарелища обнаженных раздвинутых ног Беаты и министра между ними. Ниссан повернулся к лестнице. Слезы застилали ему глаза. Он уловил воздух ртом, как вытащенный из воды карп. Раздали шаги. Кто-то поднимался. Ниссан замер посреди площадки в 10 футах от двери и 10 футах от ступенек, не зная, что делать. Он оглядел оба коридора, судорожно пытаясь сообразить, удастся ли ему спрятаться в одном из них. Или это окажется ловушкой, и его поймают стражники и закуют в цепи. На площадке между этажами остановились 2 человека, 2 женщины, андерки. Они болтали о предстоящем вечернем пире. Кто на нем будет, кого не пригласили, а кто приглашен. Хотя они говорили едва слышно, чуть ли не шепотом. Обостренные страхом чувства позволяли Ниссану слышать все очень отчетливо. В ушах стучала кровь. Он тяжело дышал, охваченный паникой, и молился, чтобы женщины не поднимались на 3-й этаж. Дамы перешли к обсуждению нарядов, которые облачатся, чтобы привлечь внимание министра Шанбура. Ниссан ушам своим не верил, слушая разговор о том, насколько глубоким они осмеливаются носить декольте. Представшая у него в воображении картинка была бы весьма соблазнительной, не будь он столь напуган тем, что его могут застукать там, где ему вовсе не положено находиться. И где он увидел то, чего видеть не положено. За это его вполне могут вышвырнуть на улицу. Или даже сделать с ним что похуже. Гораздо хуже. Одна из женщин казалась посмелее второй. Вторая заявила, что хотела бы быть замеченной, не более того. Первая хихикнула и сказала, что отнюдь не возражает быть не только замеченной, и что второй не следует беспокоиться, потому что их мужья будут лишь счастливы, если их женам удастся добиться полного внимания министра. Ниссан повернулся, чтобы глянуть на министерскую дверь. Кое-кто уже привлек внимание министра. Беата. Он осторожно отступил влево. Пол скрипнул. Ниссан настороженно замер. Ему казалось, что уши у него выросли вдвое. Дамы внизу хихикали над своими мужьями. Ниссан попятился, примерно на фут. По спине у него струился пот. Дамы внизу двинулись дальше, не переставая болтать. Ниссан затаил дыхание и услышал, как распахнулась дверь. Ему захотелось крикнуть женщинам, чтобы они поторопились и шли сплетничать куда-нибудь еще. Одна из женщин упомянула имя мужа другой – Далтон. Дверь за ними закрылась. Ниссан выдохнул. И тут, прямо перед ним, резко распахнулась дверь кабинета министра. Огромный чужестранец держал Беату за плечо. Девушка двигалась к Ниссану спиной. Мужчина швырнул ее, будто она весила не больше, чем пуховая подушка. Беата с тупым стуком приземлилась на пол. Она не знала, что Ниссан стоит прямо за ней. Равнодушные глаза чужестранца встретились широко раскрытыми глазами Ниссана. Густые темные волосы мужчины прямыми прядями падали ему на плечи. Одежда тоже была темной, в кожаных пластинах, ремнях и кожаных лентах. Большая часть его оружия лежала на полу комнаты. Казалось, он не особенно в нем и нуждается. Мужчина выглядел так, будто вполне способен своими огромными жилистыми руками свернуть шею кому угодно. Когда незнакомец повернулся, Ниссан с ужасом понял, что странный плащ сделан из скальпов. Поэтому плащ и выглядел покрытым клочьями волос. Он действительно был покрыт клочьями волос. Человеческих волос. Всех цветов, от светлых до черных. Из глубины комнаты министр окликнул чужеземца, Стейн, и кинул ему крошечный белый предмет одежды. Стейн поймал белые трусики Беаты и растянул двумя мясистыми пальцами, чтобы взглянуть на них. Затем швырнул их девушке на колени, пока она, сидя на полу, пыталась отдышаться, прилагая титанические усилия, чтобы не расплакаться. Стейн равнодушно поглядел Нисану в глаза и улыбнулся. От улыбки его покрытое густой щетиной лицо сморщилось. Он весело подмигнул Нисану. Нисан обалдел от полного равнодушия мужчины к тому, что есть свидетель произошедшего. Министр, застегивая штаны, выглянул из двери. Он тоже улыбнулся, затем вышел в коридор и захлопнул за собой дверь. «Не пройти ли нам теперь в библиотеку?» «После вас, министр», – жестом пригласил его Стейн. Беата сидела, опустив голову, а двое мужчин, дружески беседуя, двинулись по коридору и ушли. Она оказалась слишком убитой происшедшим, лишившейся всех иллюзий. И у нее не было сил встать и уйти, вернуться к прежней жизни. Обратившись к статуе, Нисан ждал, надеясь, что случится невозможное, она не оглянется, что она слишком растеряна, что кинется сразу по другому коридору, не заметит его стоящего, затаив дыхание за ее спиной. Тихо всхлипывая, Беата поднялась, повернулась, увидела Нисана и застыла. Юноша стоял неподвижно, больше всего на свете сожалея о том, что поднялся сюда. Он явно увидел куда больше, чем хотел. «Беата...» Нисан хотел спросить, не больно ли ей, но, конечно, ей было больно. Хотел утешить ее, но не знал как. Не мог найти нужных слов. Хотел обнять ее и защитить, но боялся, что она неверно истолкует его заботу. Лицо Беаты превратилось в маску слепой ярости. Ни с того ни с сего она отвесила Нисану такую мощную оплеуху, что у него зазвенело в ушах. Нисан мотнул головой, в глазах потемнело. Ему показалось, будто кто-то идет по коридору, но он не был в этом уверен. Пытаясь сохранить равновесие, Нисан хотел ухватиться за перила, но схватил лишь воздух и грохнулся на колено, упершись рукой в пол. Мелькнул подол синего платья. Беата понеслась вниз, и ее быстрые шаги эхом разнеслись по лестнице. Скула горела огнем и жутко болела. В глазах потемнело. Нисан поразился силе ее удара. Его мутило. Он моргнул, пытаясь восстановить зрение. Вдруг кто-то взял его под руку и помог подняться. Перед глазами возникло лицо Далтона Кэмпбелла. В отличие от тех двоих, Кэмпбелл не улыбался, а пристально смотрел Нисану в глаза, внимательно изучая, как мастер Драмонт изучал принесенного рыботорговцем Паутуса перед тем, как выпотрошить. «Как тебя зовут?» «Нисан, господин. Я работаю на кухне, господин». Кэмпбелл бросил взгляд на лестницу. «Далековато ты забрел от кухни, тебе не кажется?» «Я относил записку пивовару». Нисан вдохнул поглубже, стараясь говорить так, чтобы голос не дрожал. «И как раз возвращался на кухню, господин». А рука, сжимавшая локоть Нисана, подтянула его ближе. «Поскольку ты торопился к пивовару вниз, подвальный этаж, а затем быстро вернулся на кухню, что на первом этаже, ты, вероятно, очень трудолюбивый юноша, и у меня не должно быть никакого повода припоминать, будто я видел тебя на третьем этаже». Он выпустил локоть Нисана. «Кажется, я припоминаю, будто видел тебя внизу, когда ты несся обратно на кухню от пивовара и не бродил где ни попадя по дороге». Беспокойство за Беату отошло на второй план, вытесненное надеждой. Может, еще удастся выкрутиться, и он не окажется на улице. «Да, господин, я возвращаюсь прямо на кухню». Далтон Кэмпбелл положил ладонь на рукоять меча. «Ты работал и ничего не видел, так?» Нисан сглотнул комок. «Да, господин, ничегошеньки, клянусь. Только что министр Шанбор мне улыбнулся, Господин министр – великий человек. Я очень благодарен, что такой великий человек, как он, предоставил работу такому ничтожному Хакинсу, как я». Уголки губ Далтона Кэмпбелла чуть дрогнули, из чего Ниссан сделал вывод, что помощнику министра, возможно, понравились эти слова. Он побарабанил пальцами по гарде меча. Ниссан не сводил глаз с господского оружия. «Я хочу быть хорошим и стать достойным членом двора, заслужить мое содержание», — сказал он. Улыбка Кэмпбелла стала шире. «Это действительно приятно слышать. Ты кажешься мне приличным молодым человеком. Может быть, если ты так честен в твоих стремлениях, я смогу рассчитывать на тебя?» Ниссан не понял, в чем именно на него можно рассчитывать, но без колебаний ответил. «Да, господин». «Ты поклялся, что ничего не видел, возвращаясь на кухню. Таким образом ты доказал мне, что паренек ты не без способностей. Возможно, из числа тех, на кого можно возложить больше ответственности». «Ответственности, господин?» В темных глазах Далтона Кэмпбелла светился пугающий, недоступный обычному пониманию ум. Такой, как казалось Ниссану, мыши видят в глазах кошек. «Иногда нам нужны люди, желающие продвинуться по служебной лестнице. Посмотрим. Не поддавайся той лжи, что распространяют люди, желающие навредить министру. И тогда посмотрим». «Да, господин, мне не нравится слушать, когда говорят плохо о министре. Министр хороший человек. Надеюсь, что слухи, которые до меня доходили, правда, и что в один прекрасный день Создатель благословит всех нас, и министр Шанбор станет суверенным». Теперь улыбка помощника действительно сделалась искренней. «Да, похоже, ты и впрямь обладаешь определенными способностями. Если услышишь какую-нибудь ложь о министре, то я не откажусь об этом узнать». Он указал на ступеньки. «А теперь тебе лучше поспешить на кухню». «Да, господин, если услышу что-нибудь такое, непременно скажу вам». Ниссан направился к лестнице. «Я не хочу, чтобы кто-то лгал о министре. Это неправильно». «Молодой человек, Ниссан, кажется». «Да, господин Ниссан», — обернулся юноша. Далтон Кэмпбелл скрестил руки на груди и вопросительно посмотрел на него. «Что ты узнал на покаяниях о необходимости защищать суверена?» «Суверена?» Ниссан вытер ладони о штаны. «Ну, что все, что делается в защиту суверена, добродетель». «Очень хорошо». Не меняя позы, Кэмпбелл наклонился к Ниссану. «А поскольку ты слышал, что министр Шанбор, скорее всего, станет сувереном, то...» Помощник министра явно ждал ответа. Ниссан судорожно пытался сообразить. Наконец, он откашлялся. «Ну, наверное, раз он станет сувереном, то его тоже нужно защищать». Потому как Далтон заулыбался и выпрямился, Ниссан понял. Он попал в точку. «У тебя действительно есть способности, чтобы продвинуться по службе». «Благодарю вас, господин. Я сделаю все, чтобы защитить министра, поскольку он когда-нибудь станет сувереном. Мой долг защищать его, как только могу». «Да...» Как-то странно протянул Далтон Кэмпбелл и, склонив голову на бок, изучающе посмотрел на Ниссана. «Если ты окажешься полезным в... во всем, что нам потребуется, чтобы защитить министра, то ты далеко продвинешься в выплате долга». «Долго, господин?» Навострил уши Ниссан. «Как я сказал Морли, если он окажется полезным министру, то, возможно, даже заслужит фамилию и получит соответствующий сертификат за подписью суверена. Ты умный парень, и в дальнейшем я буду ждать от тебя не меньшего». Ниссан от изумления широко открыл рот. «Заслужить право на фамилию! Его сокровенная мечта!» Сертификат, подписанный сувереном, свидетельствовал всем, что Хакинец выплатил свой долг. И теперь достоин уважения и права носить фамилию. Тут Ниссан спохватился, припомнив слова Кэмпбелла. «Морли? Поваренок Морли?» «Да. Разве он не сказал тебе, что я с ним разговаривал?» Ниссан почесал за ухом, пытаясь сообразить, как это Морли удалось скрыть от него такую сногсшибательную новость. «Ну, вообще-то нет, господин. Он ничего не говорил. Морли мой лучший друг, так что я бы припомнил, если бы он сказал. Простите, но он ничего не говорил». Далтон Кэмпбелл, поглаживая край серебряных ножен, пристально глядел Нисану в глаза. «Я велел ему не говорить никому ни слова». Кэмпбелл поднял бровь. «Такого рода верность заслуживает награды. От тебя я жду того же. Ты понял, Нисан?» «Разумеется, Нисан все понял». «Ни единой живой душе! В точности, как Морли! Я понял, мастер Кэмпбелл!» Далтон Кэмпбелл кивнул, улыбаясь своим мыслям. «Отлично». Он снова положил руку на свой великолепный меч. «А знаешь, Нисан, когда хакенец выплачивает долг и получает фамилию, то этот подписанный сертификат дает ему право носить меч». «Правда?» – вытаращил глаза Нисан. «А я и не знал». Высокий андерец одарил его прощальной улыбкой, повернулся и направился дальше по коридору. «Возвращайся к работе, Нисан. Был рад с тобой познакомиться. Может, когда-нибудь мы с тобой еще потолкуем». Пока его еще кто-нибудь не застукал, Нисан опрометью помчался вниз. Мысли путались у него в голове. Он вновь и вновь вспоминал Беату. И больше всего хотел, чтобы день поскорее закончился. И можно было бы напиться и снова почувствовать себя хорошо. Ему было страшно жаль Беату, но ведь это сам министр. Министр, которым она так восхищалась. Который в один прекрасный день станет сувереном. Это его Нисан видел на ней. К тому же Беата ударила его. Страшная вещь для хакенса даже в отношении другого хакенса. Хотя неизвестно, распространяется ли этот запрет на женщин. А даже если и не распространяется, все равно от этого не легче. По какой-то совершенно непонятной причине Беата теперь его ненавидит. Нисану страшно хотелось напиться.